Аня завела себе еще одну моду. Вместе с Сережей и Юрой, следом за бабушкой, ходить на уроки музыки в самые дальние концы города. Идти с мальчиками было веселее, чем одной сидеть дома. Мальчики, не стриженные, в грязных матросках и штанишках, из которых выросли за лето, стали совсем уже похожи на Робинзонов. Казалось, бабушке Валентине Сергеевне было все равно, сколько детей водить за собой, двоих или троих. Она все сносила кротко и более того считала, что общество девочки полезно мальчикам. Когда стояли теплые дни, они жили во дворе. С дождями перебрались в сарай. И пока бабушка учила своих учеников играть гаммы, громко и разноголосо пели. Чего они только не пели. «Внимание, внимание! На нас идет Германия!» орал Сережа, и Юра с Аней подхватывали. «С пушками, гранатами, ручными поросятами!» Но это было не самое худшее. Открыв дверь и не зная, найдет ли она Аню дома, Саша застала однажды не только ее, не только мальчиков. Они сидели на корточках на полу вокруг большеголового щенка. Щенок скулил, шерсть на нем свалялась. «Он будет ничего, большой, это он теперь такой маленький, а он будет большой», — объясняла Аня. «И пусть его зовут Карай. Есть такая собака в Москве. А у нас в Ленинграде есть собака доберман Пинчер. Фамилия доберман, а зовут Пинчер», — сказал Юра. «А я его буду кормить», — говорила Аня, не слушая. «Он будет со мной спать. Мы его помоем, причешем. Он будет тогда ничего». «Аня», — строго сказала Саша, — «где ты взяла эту собаку? Отнеси сейчас же!» В комнате стало тихо. Потом Аня сказала, захлебываясь и удивленно глядя на мать. «Что ты? Я его под дождем нашла. Он голодный». «Сейчас же унеси собаку», — сказала Саша. «Хорошо», — сказала Аня. «Отнесу и сама останусь на улице». Она схватила щенка и бесстрашно пошла к двери. За ней, не простившись с Сашей, пошли Сережа и Юра. «И сейчас же вернись!» — сказала Саша. «Не вернусь ни за что!» — ответила Аня. Дети ушли, а Саша стала подтирать пол в том месте, где сидел щенок. Прошло 5 минут, 10. Дети не возвращались. «Аня!» — крикнула Саша в окно. Ей не ответили. Усталая и голодная, накинув платок, Саша выбежала на улицу. И вот они все трое под дождем. И на руках у Ани щенок. «Сейчас же! Сейчас же домой!» Саша схватила Аню за руку и поволокла ее, ревущую, в дом. Под мышкой у Ани скулил щенок. Юра и Сережа угрюмо замыкали шествие. На пороге их поджидала хозяйка. «Да вы что, очумели? От вас заразы хватает! Еще и собаку туда же! А ну, давайте его отсюда!» «Посторонитесь, пожалуйста», — ледяным голосом сказала Саша. «Дайте пройти». «Куда пройти? Это куда пройти? Ко мне, что ли, в дом? С собакой? С уличной собакой?» «Она не уличная». «Она наша», — сказала Аня, всклипывая. «Это наш щенок», — сказала Саша. «И мы идем к себе в комнату». «Это их щенок», — хором сказали Сережа и Юра. «Что?» — голос изменил хозяйке. Она перешла на шепот. Но Саша закрыла за собой дверь.